уголек на курке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гасит в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял лапан и сердце прав. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа порту пожар. Сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце прав. Мне больше не жаль себя.